Алло. Да. Валентина Петровна, а чего ты трубку бросала? Значит, некогда было. Некогда. Мы тебе весь день сегодня звонили. Ты да. Выходила, что ли, куда-то? Зачем я вам нужна-то? Так мы с тобой о очень важных делах хотели проконсультироваться. Никаких у меня важных дел нету. Слушай, вот я вчера тебе звонил, ты еще сказала, что в 218-й живет психически больной человек. Ну и что? Он шизофреник, да, ты сказала? Да, да. То есть это заверено психиатр? Я сказала, а все говорят. Ну все говорят, а может быть они просто субъективно его называют шизофреником? Или он действительно... Нет, говорят, болен и пенсию получает как больной. А ну это в чем-то проявляется? В поведении? Это врача надо спросить, или кто с ним живет. И мы-то что, на него любуемся, что ли, наблюдаем? Ты рассказывал, что он тебя в подъезд не пускал. Да, был дело, но это давно, много лет назад. Сколько ты сказала? 30? А? 30 ты сказала? Чего? 30 лет назад. Да, давно, давно дело было. Подъезд не пускал, считал, что это его комната будет, квартира. Но он жил в 200... Хотел захватить квартиру. Но если он жил в 218-й, зачем ему еще... 200... Еще хотел захватить. Неудобно же бегать-то с третьего на первый. Он сказал, у меня большая семья, и хотел захватить без документов. У меня документ был, ордер на эту квартиру. Изначально эта квартира была свободна, да? Вот. Ну, выехали жильцы. А. Ну, другую получили. Вот. А дом этот построили задолго до твоего приезда? Да, уж лет 30 ему было. Ага. То есть сейчас ему 60 уже? Наверное. Давно стоит. Ну, там ремонты делают. А ты говорила, что Брежнев тебе подарил дом. Мне дом никто не дарил. Ну, зачли вот твои труды, то, что ты работала в редакции. Ну, от работы мне дали. Ясно. Кстати, тут ищу сотрудников издательства твоего по интернету. Не подскажешь, ну, как называлось твое издательство? Издательство Москвы? Какое? Где работала? Да, да. Политиздат. Политиздат. При ЦК КПСС. Ага, но сейчас это, конечно, по-другому называется. Или уже... Сейчас не... уже такого нет издательства. Советской власти-то нет, а это было при советской власти. Ну, может, реорганизовали как-то, и название изменили, а функции все те же, может быть. Конечно, что ж тебе, все по-советскому, что ли, оставят? Ну, может, там до сих пор вот издательство, но называется издательство Российской Федерации. При капитализме все стало по-другому. А ты как к капитализму относишься? Не задумывалась. Ну, ты говорил, что коммунизм — это утопия. Ничего я не говорила. Есть хорошие коммунисты, есть плохие. Хорошие коммунисты — это кто? Зюганов. Он хороший, да? Ну, если читать его программу, то отличная программа. Но попробуй ее осуществить в наше время. Ты читала Томаса Мора «Утопию»? Нет, не читала. Вот, я все собираюсь читать. Все некогда. «Утопия» там про идеальное государство рассказывается, но которого не существует. Ой, Валюх, я вот вчера тебе звонил, помнишь? Больше часа разговаривали. Ну и что? У меня бабка моя взяла и интернет отрубила, так что запись там оборвалась. Видишь, мешает. Не хочешь, чтобы я пранки записывал. Слушай, вот что делать? Живу вот в одной квартире тут с ними... И нужна вот мне своя собственная жилплощадь. Что можешь посоветовать? Что нужна? Жилплощадь. А? Ну, жилплощадь мне, своя собственная. Тебе нужна моя площадь? Не твоя вообще. Ну, а я что? Ну, у тебя опыт большой. Это, где там, горсовет, что ли, где выдают? В горсовет? Ну, я просто студент, бедный, денег нету, а тут никак. И чего ж ты от старухи-то хочешь? От старухи? Совета. Да. Совет, потому что ты такой человек мудрый. Ты сама сказала, что ты очень мудрая. Никакая я не мудрая, я самая обычная. Не говори о мудрой. Я тебе говорю мудрый от слова муда. А ты мне сказала, что я мудак. Помнишь? Может, и сказала. Было такое. Ну, было так было. Я тебя еще про субсидии спрашивал. Сегодня-то никто не звонил еще до меня? А? А что? Да вот, занято было. Там Мария тебе звонила, но дозвониться не могла. Нахуй мне ваши Марии нужны? Ну вот, мы тоже так думаем, что это? Мария, да Мария. Мария с хуем, представляешь? Угу. Вот. Даже не знаю. Вот группу твою как мне реорганизовать ВКонтакте? Ничего я в этом не разбираюсь. Еще с кем беседой. Вот мы... Я про тебя всякое творчество развиваю. Рисунки твои. Книгу про тебя пишу. И мы это выкладываем в группу. Тебя это интересует? Что про старуху писать, когда она сидит в четырех стенах? И что про нее можно написать? А очень даже интересно получается... Сейчас я тебе... Что интересно? Сижу в четырех стенах, не высовываюсь. И что интересно? А у тебя была бурная молодость. Никогда у меня бурной не было. Хую несешь. Я два института окончил. Когда мне было бурствовать? Бурствовать? Мы, кстати, про твои институты ничего не знаем. Мы знаем, что ты познакомилась с Путяевым в институте, а до него у тебя был муж какой-то. Законный. То есть, ну и что? Как звали твоего первого мужа? А тебе что? Очень нужно для книги. Потом ты будешь читать ее. А я не хочу, чтобы про меня книги писали. А я тем тебе больше под мою диктовку. А я тебе сейчас вот зачитаю даже. Да что хочешь, можешь писать. Вот, что в голову придет. Слушай, вот начинаю. Спортсменка, комсомолка и первая красавица Валентина Петровна Аносова. А комсомолка была, а партийной не была. Вот. Точеные ножки мягко ступали по мостовой, как если бы она шла по подиуму империалистического дома моды. Стройная фигурка была словно вырезана из слоновой кости. А под строгим костюмом работника издательства явно угадывалась грудь третьего размера. Ну как, интересно? Да все совпадает. На лице, обрамленном густыми черными волосами, собранными сзади в некое подобие пучка, блестели живые карие глаза с роскошными ресницами, а чуть вздернутый носик придавал ей какой-то озорной вид. О как! Все совпадает. Эта девушка разбила немало режиссерских сердец, одно за другим отклоняя предложение сниматься в кино. А уж тот факт, что у нее за плечами было два института, институт марксизма-ленинизма и полиграфический, вызывал у Ивана Петровича, закончившего 5 классов, невероятно фартового в отношениях с вышестоящими чинами, неподдельное опасение насчет того, что она займет его место. Все так, правильно. Вот. Это я пишу. Неужели тебе не нравится мое творчество? А тебе же? Все правильно написал. Все правильно, все так было. Тем более, что правдиво. Правдиво очень получилось. Я когда закончу книжку, я пошлю кого-нибудь, чтобы тебе положили его. Потому что я живу, к сожалению, не в Москве. Угу. Вот, у тебя поклонники по всей России. Да? Да. С чего бы это? Очень интересны твои разговоры всем. Чем-то неинтересно, самый обычный. Эксцентричное удовольствие, которое люди получают от старушечьего мата. А, старушечий мат понравился. Да, мату да. Никогда не слышали. Ну, понимаешь, вот когда в подворотне матерятся, это неинтересно. А когда матерится бабушка, которая вроде должна быть солидной, серьезной, ну, мудрой, в конце концов, это достаточно нелепо. А бандюги выворачивают наизнанку и приходится ругаться, притворяться не бабушкой, а тоже бандюгой, чтобы испугались. А, знаешь, есть такая ящерица плащеносная. На нее какой зверь нападет, она этот плащ вот растопырит, воротник, чтобы казаться больше и страшней. Вот как ты. Чем-то напугать надо. Ну вот. Матом отпугиваю. Матом. Кислотой. Кислотой. Лазерной дубинкой. Тоже. У тебя лазерная дубинка, да? Да, только где ее взять? А ну стеклянная, ты сказала. А стеклянная, при чем тут лазерная? Световой меч. Никакого у него светового нет, обыкновенная дубинка стеклянная. Ну а что это, неоновая лампа дневного света? Да. И ты ее демонтировала, и теперь ей размахиваешь? Размахиваю, когда нужно. А что, она убить может? Да осколки в глаза попадут. А-а-а, и ослепнешь сразу. И сразу ослепнешь. Валюх. А? Почему вот ты все время в глаза метишь? Кислота в глаза, дубинка в глаза, что-то еще в глаза. Чтобы ослепли нахуй, ко мне не приставали. А, еще сказала, что на голову насрешь Курдюковым. Вчера так сказала. Чего? Вчера сказала, что Курдюкам на голову насрешь. Да я-то не шумею, хорошо бы кто-нибудь насрал. Сергей Пахомов может насрать. Ну пусть серит. Вот, мы его попросим, чтобы он пришел и насрал вот Курдюковым на голову. Правильно сделает. Поехавший-то. А это самое, Валюша, тут читал записи на стене нашей группы и наткнулся на такой комментарий от Сергея Подольского, что тебя в семье притесняют, что ты боишься. Вот слышно, как они тебе говорят, иди сюда, вот так, в этом ключе. И ты вот говоришь, я никому ваш номер не давала. Валюш, как ты можешь это прокомментировать? Ты мне сейчас сказал какую-то чертовщину, в которой я не разобралась. Ты слов не разобрала или что? Не поняла, чего ты сказал? Ну, в семье, вот, говорят, к тебе плохо относятся. В какой семье? Ну, в твоей, там, где Русланчик. Отлично относятся, чё хуйню несёшь? Ну, а аудиозапись свидетельствует о другом. Какую аудиозапись, когда мы говорим, за нами никто ничего не записывает? Когда ты была в гостях у Руслана... Он разговаривал по скайпу с Крейзи Пранкером. И потом позвал тебя к компьютеру. Ну? И тогда ты что-то туда сказала еще, насколько мы помним. И слышно было, как они с тобой разговаривают. Родичи твои. Очень хорошо всегда со мной родные говорят. Не знаю. Очень даже хорошо. А Люська-то, она с ними живет. Она тоже нормально к тебе относится? Нормально. А то вот по телефону было слышно ее как-то, ну, довольно грубовато. Как вы можете подслушивать чужие разговоры, интересно? Сейчас, подожди одну секунду. Амка, не мешай, ладно, я разговариваю. Ну вот, так-то. Это была старая достаточно запись еще. То ли Фазан, то ли кто-то там звонил, я не помню. Какой вот. Фазан? Фазан, это ник. Это а? Один пранкер такой, Фазан. А-а-а. Не помнишь его? Нет. С спрашивал, зачем взломали антипранк.ру. Мне ваша азбука не нужна. Азбука? А если азбука Морзе? Ну и вот, пользуйтесь, мне ничего не нужно. Ни азбуки, ничего мне не нужно. Какую-то хуйню ебаную в рот мне в голову вбивают. Да, как-то садистски звучит, в голову вбивают. То что, прям как гвозди? Да, как гвозди. Не, ну вот, а все-таки, вот эти Курдюковы, вот живут на первом этаже. Ты говоришь, что там больной шизофренией с ними. Вот отец семьи. Отец, говорят, больной шизофренией. Не... Все говорят. А не страшно ли вот с таким соседом? И он пенсии получает, как шизофреник, срок не работал. Да? А ему сколько лет хотя бы? Ну, 60-то будет. 60 будет. То есть 30 лет назад ему было 30 лет, да, когда не пускал тебя? Да-да. И вот детей этих не было еще, Игоря и второго? Были, наверное, только маленькие еще были. Ну так, блин, им 20 лет с небольшим, наверное, в лучшем случае. Сейчас-то да. Ну, то есть сейчас им 20, а 30 лет назад они были маленькие. Ну, как-то абсурдно немножко звучит. В то время они ни в каких этих не участвовали. В чем? Значит, дети были. В чем не участвовали? В аферах? В аферах, да. А выросли, стали аферистами? Отец их обучает. Отец обучает их? Один из них даже признался. Нас, говорит, отец заставляет звонить, хулиганить. Серьезно? Я говорю, он не боится, что вы в тюрьму попадете? А он говорит, посидите умнее будете. Отец им так говорит. А когда это так сказали тебе? Ну, когда сказали, еще запись вести, когда какие слова сказали. Ну, это по телефону был разговор или лично? По телефону. Просто по телефону это, скорее всего, пранкер был, который представился Курдюковым. Я разговаривал с сыном Курдюкова, он говорит, отец нас заставляет звонить. Ну, по телефону ты же не можешь видеть, Курдюков он или нет. По голосу узнаю. А у меня голос похож на Курдюковский? А? Мой голос, говорю, похож на Курдюка? Не знаю, я не сравниваю, кто на что похож. Ну, если все голоса похожи на Игоря Курдюкова, то, соответственно, и у меня тоже. Собрал. А ты что, Курдюков, что ли? Нет, отнюдь. А говоришь, похож на Курдюкова. Я спрашиваю, вот с твоей точки зрения... Все-таки очень нехорошая ситуация, что вот отец заставляет своих детей вот названивать старухи. А сами бы они не догадались. Это отец заставляет, и я уверена в этом. Значит, это вот от него все это исходит. Вся эта... Я им даже... Они мне сами сказали, нас отец заставляет. Я говорю, а если вы в тюрьму попадете, он вас бандитизму обучает. А отец сказал, посидите умнее будете. Да, слушай, это нехороший такой человек. Так он шизофреник. Че на него-то? Шизофреник. Пенсию как шизофрении получает. Срок не работал. Так что ж с ним делать тогда? Вот шизофреник, обучает детей, и от него проблемы всему дому. Как же его выселить-то? Шизофреников не выселяют, чё ты несёшь-то? Ну смотри... Это считается, больные люди, и больных людей не выселяют, чё несёшь? Ну почему больные люди должны мешать здоровым? Ну, больные где-то должны жить и живут. Ну существует... Не на улице же, не на мостовой больные должны жить. Ну, а он живёт в своей квартире, не в чужой. Кащенко для чего? Там только подлечивают, а потом выпускают обратно. А, ну постоянно эти дома-то... А, нет, только дома престарелых существуют. Какие? Даже вытрезвители закрыли, слушай. Все говорят, эти вот... Говорят, закрыли. А почему их закрыли-то, вытрезвители? Че ты меня спрашиваешь? Я-то что? Ты в Москве живешь, там рядом... Я твоей... что ли вытрезвители закрывал, у меня спрашиваешь? Ну ты живешь в Москве, в гуще событий. Я-то провинциал. Я ничего не знаю. Ну-ну. Я тебя спрашиваю. Почему закрыли в отрезвители? Спроси у Путина, почему он дал распоряжение закрыть. Вот к нему и обратись. Ну, до него не дозвониться, Валюх. Захочешь, дозвонишься. Там заместителей полно. К ним за... они за него ответят. Кто там, Поскребышев, заместитель? Заместителей полно, у него работников целый штат там. А, Берия? Берия у него заместитель. Чего? Лаврентий Палыч, Берия. При чем тут Берия, хуйню несешь? Ну, заместитель главного героя. Чего ты несешь, он в могиле, Берия, блядь! Берия в могиле? Так его расстреляли, ребёна мать, что ты не знаешь? А кто его расстреливал? Государство наше! А в лице Хрущева и Маленкова? Его сочли врагом народа и расстреляли! Вся Москва знает и весь Союз знает! Да, знаешь... И книга ты... вон у меня про Берия! Даже народная такая мудрость была. Берия, Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков да. дал нам масло и блинов. Знаешь вот. Такую? Нет, первый вот. Раз слышу. А вот сейчас вот пишут в этих учебниках истории, и дети читают все это. Неправда, да? Чего неправда? Что Берия был неправда? Ну, был я, такой. Я верю. А ты его видела лично? Что это я его должна видеть? Как я туда попаду? Он в правительстве был. Он у Сталина работал. А. И на место Сталина метил. И амнистия в 46-м году тоже его идеей была, да? Или в 45-м? Забыл. Откуда я знаю, чья там... А кто амнистию придумал? Откуда я знаю? Или когда Сталин умер, я не помню. Вот выпустил всех заключенных... А потом их всех отловил, чтобы все думали, что он такой герой. И чтоб его избрали. Поддержали его. Берия. Не знаю, кто кого отлавливал, я не знаю. Ну, действительно, это реальный исторический факт. А потом Хрущев еще был. И рассказывают... Ну, такой Хрущев, ну и что? Рассказывают про него всякие вещи такие, что он стучал по трибуне ботинком, сеял кукурузу. Он кукурузник был, да, сеял кукурузу. А зачем ему кукуруза потребовалась? Пришло ему в голову, что на наших полях может расти кукуруза. Ну и как? Стали сеять, и она не растет. Жары, она в жаре растет, а жары не было. И стали смеяться над ним. А, решил, возомнил себя великим агрономом, да? Но да, да, вышло. Да. Влез туда, в агрономию влез. И велел засеять поля кукурузы. Не пшеницей, а кукурузой. Ну а чего ж его не сместили с должности? Как не сместили? Сместили. Так он там 10 лет мозги ебал всем. Он пока на курорте отдыхал на юге, в этот момент его сместили. Приехал, а он никто. В Москву здорово. Приехал, а ему объявили, что он никто. Да. Валюша, не боишься, что ты так будешь отдыхать на юге, а приедешь домой, а там замки висят на квартире? А там кто? Замки, замок на квартире. Ну, у меня квартира-то, господи, закопченная. Кому моя квартира нужна? Господи, уж какая квартира? Сарай, ебена мать. Так шизофренику вот твоя квартира как раз... 13-метровый сарай, блядь, и все кидаются на мою квартиру. Нет, нет, не скоро. Не мешай, пожалуйста, разговариваю сейчас. Ну вот, да я тут говорю, мне мешают немножко разговаривать. А ну вот, Курдюков-то страдает шизофренией, я думаю, ему все равно уже, какую квартиру захватывать. Вот именно, ну, как больной человек, ему все похуй. Да. И дети его тоже сейчас, или они отошли от этого дела? Вот не занимаются больше. Не знаю чего, я за детьми не слежу, нахуя они мне нужны, его дети? Они замок ломали... Тебе, по-моему. Ломали, я попросила. Ну вот видишь. Не замок, а дверь. Ну дверь. То есть ты доверяешь бандитам сломать тебе дверь. А у меня нет такого богатства, чтобы они потащили его, это богатство. Ну как-то... Какой-то казус тут. Ты борешься меня за... Меня мебель только можно потащить, и все. Ты орешь все время, что квартиру свою не дашь, и в то же время говоришь, что в квартире брать нечего. Мебель есть. Мебель? Сервант. И ковер есть. Какой? Обычный. Атласный? Обычный. Арабский? Дешевенький. На стене висит. Да. Таких на помойке дохуя. А что на нем изображено? Рисунок. Рисунок? Айвазовского? Или Шишкина? Знаешь, шашки. Шашки? Шашные шашки. Это как шахматные... Шахматы, шахматы, блядь. Просто клетка обычная, черная с белым? Клетки обычные. Мелкие? Боже мой, половой ковер заинтересовал, ебёна мать. Да. Валюша, на ты на помойке знаешь... много, пройдись по помойке, там дохуя таких, как у меня. Знаешь, что не только ковер может быть половым. Валюш. Ну-ну. Что еще может быть половым? Я говорю, не мешай, пожалуйста, я потом закончу. Алло. Ну. Ну что, что еще вот может быть половым? Нахуя мне твои вопросы? Ой, как мне мешают тут в соседней комнате. Просто кошмар. Невозможно, даже ничего в голову-то не идет. Собаку-то что, твою... А? Сутки готов беседовать со старухой? Нахуя тебе старуха нужна? Найди какого-нибудь собеседника. Да негде найти. Ну и нахуй я тебе, твоей собеседницей не собираюсь быть. Понимаешь, в чем проблема? Вот у меня иногда нормальные пранки получаются, когда вот никто не мешает. А сейчас вот из соседней комнаты мне очень настойчиво пытаются все обломать, поэтому как-то так. Вот что мне делать? Нахуя тебе нужна... Разговор? С чего тебе даст разговор со старухой? Нахуя я тебе нужна, ебёна мать? Ты названиваешь. Удовольствие получаю. Иди ты нахуй!